Глава 5. Гость. Макс. Отворив входную дверь и увидев на пороге чужую обувь, я с неудовольствием осознал: у меня гости. Давно пора сменить замок. Дом тонул в темноте и тишине. Повсюду царила безликая обстановка и стояла непримечательная мебель, которую можно встретить в сотне других жилищ. Я никогда не пытался обустроить и придать уюта этому месту, не видел смысла. Переобувшись, я направился в гостиную, не забыв взять с собой шкатулку с артефактом и сертификат. «Игнисен». Стоило произнести заклятие, и магические кристаллы зажглись, заливая светом комнату. Парень, лежавший на диване и спавший еще секунду назад, щурился, пытаясь спрятаться от света. Подойдя ближе и положив шкатулку с пергаментом на журнальный стол, я протянул ладонь и потребовал: «Давай ключ. Сейчас же». «У меня его нет?» — проблеял Эллиот. «Я похож на идиота?» Моя бровь скептически изогнулась. «Не знаю», — опрометчиво сказал нежданный гость, но, быстро опомнившись, исправился. «Нет». Рука его скользнула в карман, и он выудил темный и гладкий, как речная галька, камень. Зачарованный ключ перекочевал ко мне. «Больше не воруй». «Я не воровал, я одолжил». Принимая сидячее положение и сонно зевая, отозвался Эллиот. «Конечно», — легко согласился я. «Еще раз заберешься в дом без моего ведома, вызову стражу». Он уставился на меня, прикидывая, насколько реальна моя угроза. «Кто, кроме тебя, мне поможет?» Так и не отыскав точного ответа, спросил парень. «Родители?» Безразлично предположил я, прекрасно понимая, почему в моем доме появился этот раздолбай. Наши семьи, моя и Эллиота, связаны общим делом. Занимаются поставками с восточного побережья, доставляют большую часть товаров, попадающихся на рынках империи Риксар. Простыми словами, они крайне богаты, влиятельны и требовательны. После первого курса Академии я ушел из родового гнезда, оборвав все связи, как и моя сестра. Было сложно, но мы справились. Но если я решился начать самостоятельную жизнь, то Эллиот нет. Его вполне устраивало следовать приказам родственников, лишь иногда парень уходил в самоволку. В такие моменты он нередко заявлялся ко мне, зная, что здесь его никто искать не станет. «Не хочу о них», — отмахнулся Эллиот. «Выметайся», — сказал я, хмуро смотря на него. Если раньше я относился к его появлениям терпимо, то теперь они вызывали лишь недовольство. Разбалованный ребенок богатых родителей. Когда-то и я таким был. Нахлынувшие воспоминания заставили вновь подумать о Роженской. Спустя столько времени я понимаю, что сам стал причиной разгоревшейся между нами войны. Может, именно я и должен ее прекратить? Что это? Проигнорировав мои слова, Эллиот схватил сертификат на артефакт с журнального столика. Не трогай. Артефакт истинной любви? На лице парня расцвела насмешливо удивленная улыбка. Что? Не понял я, забирая у него свиток. Первое, что бросилось в глаза, это печати комиссии по артефактам, доказывающие, что все описанные свойства магической вещи правдивы и не приукрашены. Уже потом я обратил внимание на название артефакта, которое совсем недавно озвучил Эллиот. «Я купил его случайно», — прикрывая на мгновение глаза, сообщил я. «Какой же везунчик! Среди десятка артефактов выбрал самый бесполезный». Эллиот поднялся с дивана и подошел ближе, заглядывая мне через плечо. «Камень души, использованный в изделии, четко реагирует на ауру носителя и находит человека, предназначенного судьбой. Одноразовый. После обнаружения второй половины необходимо вызвать ответные чувства. После использования обратиться в пепел. Побочный эффект нельзя снять до соблюдения всех условий. Вызывает болезненное влечение к предполагаемой второй половине. Единственный возможный способ избавиться от артефакта раньше времени — отрубить руку», — произнес он вслух, будто я и сам не мог прочитать. Отступив, Эллиот присвистнул. «Ну, теперь хотя бы понятно, почему у того мастера не было клиентов», — задумчиво проговорил я, беря в руки деревянную шкатулку. «Если у всех изготовленных вещей такие побочные эффекты, никто не захочет с ним связываться. Артефакт мог привести к человеку, живущему на другом конце земного шара, что разговаривает на другом языке и имеет совершенно иные нравы. Также оставался шанс, что вторая половина по мнению артефакта, опять же. Так тебя и не полюбит. И, наконец, последний веский повод никогда им не пользоваться. Нигде в бумаге не было написано, что магическая вещь обязательно укажет на кого-то противоположного пола. Подобные курьезы уже случались, мы изучали похожий случай в академии. И тому бедняге крайне не повезло. Открыв шкатулку, я увидел на бархатной алой подстилке массивный черный браслет с вкраплением красных камней. «Воспользуешься?» — поинтересовался Элиот. «Я совсем забыла о его присутствии». «Еще чего. От него лучше избавиться». «Разве тебе не интересно? Приятель явно не блистал знаниями. И зачем его только отправляли в академию? Выучили бы обычным бытовым заклятием и дело с концом». «Искать любовь?» — пренебрежительно отозвался я. Закрыв шкатулку, вернул ее на журнальный столик и добавил. «Да ты романтик или идиот?» «Скорее всего, второе». Элиот промолчал, поджав губы. «Ладно, можешь остаться на одну ночь, но после возвращайся в семью», — смягчился я. Повернувшись спиной, вышел из гостиной, направившись в спальню. До условленной встречи с Роженской оставалось совсем немного времени. Необходимо было подготовиться.